Обратите внимание на эту мелкую либера. Ясно, Железного, ты опять ворон ловишь, доносится до нее, и она тут же переключает внимание на капитана. У Сабины брови собрались посередине, ее лоб пересекает глубокая вертикальная складка, верный признак того, что ее из себя вывели. В таком состоянии ее лучше не провоцировать. Все ясно, кивает Арина. Ясно все, чего не ясного. Команду соперников тащит на себе несколько игроков. Они выделяются на общем фоне как красные флаги. И это мелкая, номер 33, Бергштейн-Эль. Она одна из тех, кто паровозит, вытягивает игру на себе. Поднимает ее подачи, обеспечивает безопасность конфликтных зон, благодаря своему статусу либера, всегда появляется там, где возникают проблемы. Быстрая, очень быстрая, быстрее, чем Солодухина Валя. Благодаря своему росту и весу, может вытворять такое, что Вале и не снилось. Она мелкая, а значит меньше инерций, может мгновенно перебрасывать весь тела с ноги на ногу и перемещаться по площадке словно молния. Если кто и представляет опасность на площадке со стороны соперников, так это она. Вывести ее из строя, и всего-то говорят, что волейбол, в отличие от футбола и баскетбола, безопасная игра. Те, кто так говорят, сильно ошибаются. Она снова кивает. Она все поняла. Вывести мелкую из строя. Конечно, на первый взгляд задача невыполнимая. В волейболе игроки, как правило, не касаются друг друга, нет прямого физического противостояния, нельзя случайно поставить подножку или толкнуть за пределы площадки, попасть локтем в лицо, а чтобы нанести травму мячом, сперва нужно попасть. Как попасть в такую юркую цель? Но все упрощается, когда ты понимаешь, что твоя цель сама стремится к мячу. Куда бы ты ни попала, везде вырастает эта 33-я. Я атакую со второй, роняет она. Нужен мяч. Поддержите, капитан? Поддержим, кивает Сабина. Соня, подвесь ей как надо, волна на вторую. Будет сделано, отвечает Прокопьева. Капитан хлопает в ладоши, заканчивая тайм-аут. Все расходятся по своим местам. Короткий свисток судьи. Арина вскидывает мяч. Подает сильно крученную в угол с тем, чтобы либеро 33-я не заморачивалась с комбинацией. Пас, пас, перенос через сетку, мяч у Прокопьевой. Волна. Вперед бежит Сабина, она, за ней. Сабина взмывает в воздух, обозначая атаку и закрывая ее спиной. Она с задержкой в долю секунды прыгает вверх вслед за капитаном. Сабина пролетает мимо мяча, взмахнув рукой, ее трюк выманивает блокирующих, которые уже опускаются, не сумев прочитать атаку. Арина же взлетает в воздух, и ей не нужно даже выцеливать эту надоедливую 33-ю. Она уверена, что та обязательно будет там, куда она пошлет мяч. Все, что ей нужно, ударить чуть сильнее и опустить траекторию относительно ожидаемой на несколько градусов, так чтобы либеро приняла мяч не на выставленные руки, а удар. Она опускается на покрытие площадки, спружинив, отыграв инерцию коленками, и с удовлетворением слышит короткий свисток судьи. Очко. Она позволяет себе улыбнуться. Удар предплечьем, вот в чем трюк. Не кистью, как бьют все, а именно предплечьем. Удар выходит сильнее и короче, а еще, его траектория оказывается ниже, чем кажется. Результат на площадке за спиной. Она оборачивается и кивает сама себе. Все, как она и рассчитала. Мелкая надоедливая либера лежит на площадке. Получить прямо в лицо мощный удар волейбольным мячом на противоходе, когда твоя скорость плюсуется со скоростью удара, это травматично. Добро пожаловать в высшую лигу, детка, бормочет себе под нос Арина. А ты думала, мы тут мед пьем? Ты что творишь, дура? Больно хватает ее за локоть Сабина. Ты опять за свое, идиотка. Не понимаю претензий, капитан. Она пытается стряхнуть ее руку, но Сабина держит крепко. Была проблема, я ее решила. Аррх, рычит Сабина и отпускает ее локоть. Ладно уж, но прекрати так делать. Мы же не корову проигрываем. Нельзя калечить игроков соперника. Ты уж определись, капитан. Пожимает плечами Арина Железного, смотря как на площадку выскакивают люди в белых халатах, наклоняясь над лежащей девушкой, которая держится за лицо. Или мы выигрываем любой ценой, или поддаемся. Я смешанные сигналы не принимаю. А Лагуэрре, Цомми Лагуэрре, Монцапитене, на войне как на войне, мой капитан, ФР. А если у нее сотрясение, ворчит Сабина, отряхивая руки и становясь рядом, глядя на то, как над упавшей девушкой суетятся врачи. Уж я надеюсь, сухо роняет Арина. Я старалась. Глава 8. Я могу выйти, говорит Лиля, запрокинув голову вверх. Из носа у нее торчат ватные трубочки, уже пропитанные красным цветом. «Могу, сейчас только отдышусь, не надо», — говорит Виктор. У Лили сотрясение, по зрачкам видно, ее треморит, и чего-чего, а сыграть нормально она теперь точно не сможет. Виктор уверен, что удар был нанесен намеренно, с целью вывести Либера из игры. Короткий, резкий удар предплечьем, сверху вниз, за счет преимущества в высоте, уходящий под выставленные руки, прямо в лицо. Если бы такой удар получила та же Федосеева, то скорее всего даже не поморщилась бы. Ну, нос в кровь разбила бы, но не больше. Ували масса, ували развитые мышцы шеи, как у молодого бычка, ей бы так голову не тряхнуло. А Лиля, полторашка с бараньим весом, вот и получила сотрясение. При сотрясении самое главное первым делом человеку покой обеспечить и не кантовать его, на площадку выпускать нельзя ни в коем случае. «Лежи», — говорит Виктор, — «ты сделала все, что могла, отдохни, но там же девчонки, ложись и лежи». Он осторожно помогает ей устроиться на скамейке в раздевалке, подложив под голову свою свернутую мастерку. «А после матча я тебя домой отвезу, на служебной машине». «Не хочу домой». «А куда ты хочешь?» «К Маше хочу, или к тебе». «Не хочу одна оставаться», — серьезно говорит Лиля и открывает глаза, глядя прямо на него. «Как скажешь, поедешь к Маше, только у нее спрошу, а как я узнаю, что на поле творится? Я же тут со скуки помру, я с тобой останусь», — подается вперед Наташа Маркова. «До меня все равно очередь не дойдет, а я с собой радио взяла, там вовсю трансляция идет на волне местного маяка». Тамарка Каренина комментирует, и еще какой-то Рикилов, что ли, а Тамарка со своим рассталась, представляешь, как раз перед игрой. Говорят, что он с малолетними близняшками-цыганками закрутил, а они его на продажу квартиры развели. «Вот видишь, у тебя тут свое радио будет», — говорит Виктор. «Так успокойся и попытайся восстановиться. Не двигайся много, лежи с компрессом на голове. Может статься так, что придется тебя снова на площадку выпускать», — кривит душой он. «Ни за что на свете он ее сегодня на площадку не выпустит, ей лежать нужно. Но если сказать ей, что ее могут еще выставить на площадку, и что ей нужно срочно восстанавливаться, тогда она будет лежать смирно, а не направлять свою энергию на то, чтобы его переубедить. А ей сейчас как раз нужно лежать смирно, слава богу, Наташа Маркова есть, она ей тут заскучать не даст. Посадить Лилю на скамейку в зале он не может, она будет отвлекать девчонок своим видом». В команде уже поднялась волна гнева, ни к чему усугублять. Волейбол – это не бокс, тут голова нужна ясная. Волейбол на таком уровне – это комбинация и тактика, холодный расчет и постоянная командная работа, тут эмоции только помешают. Вот потому-то так эффективно сработали психологические трюки Синицыной, она вывела из себя команду соперников, расшатала их сперва на растерянность, а потом – на злость. Он прибавляет ходу, опасаясь, что на площадке за время его отсутствия произошло что-то непоправимое. Никто не станет останавливать матч полностью из-за травмы одного игрока. Волейбол – игра командная, спорт высших достижений не для слабаков, травмы случаются, но, как говаривал Фредди Меркьюри, «show must go on», спектакль должен продолжаться, что бы ни произошло. В этом смысле со времен Колизея мало что изменилось. Толпа жаждет крови и зрелище, кровь на раскаленном песке арены входит в программу соревнований. Впрочем, никто не умер, и это уже хорошо. Что же до сотрясения, то это пройдет. Неделя-другая покоя, вправить голову у костоправа или на физиотерапию походить, и все будет в порядке. Тренер, он едва успевает выйти из коридора в огромный зал спорткомплекса, как к нему подскакивает Алена Маслова. «Мы вторую партию продули. 15-3, перерыв». И его волокут за рукав на площадку, где стоят, образуя небольшой круг, девчонки из команды: Маша Волокитина, Айгуля Салчикова, Валя Федосеева, Аня Чемдар и, конечно же, Синицына, черная птица красных соколов. На другом конце площадки, отгороженные сеткой, стоят соперницы. Он бросает короткий взгляд на высокую девушку с красным номером 12 на бело-синей футболке. Железнова Арина. Руки сложены на груди, одна нога выставлена вперед. Во всей позе сквозит самоуверенность, вызов и дерзость. «Да, я такая», словно бы говорила она. Виктор покачал головой. «Вундеркинд, чтоб ее, ведь», кивает ему Маша. «Ну как она там? Жить будет», успокаивает ее Виктор. «Правда, на скрипке играть уже больше не сможет». «Что?» «Впрочем, она и до этого на скрипке играть не умела», пытается пошутить Виктор. «Выходит скверно. Мы тут планируем ответку», говорит Айгуля. «Я предлагаю пальцы блокирующие сломать, Я знаю как. Во время блока у них блокирующая руки вперед над сеткой тянет. Вы мне повыше поспадайте, а я рубану мечом прямо по пальцам, чтобы знали. А еще можно выманить эту двенадцатую к сетке, чтобы поближе встала, и я ей прямо рукой всеку, будто бы по мячу. Гудит Валя Федосеева. Будет знать, как нашу кнопку забежать. Мне и мяч-то не нужен, она все на показ делает, так и я могу. Давайте-ка их после матча подкараулим, предлагает Алена Маслова. Или нет, вовсе в раздевалку их ворвемся и отпинаем, как собак бешеных. А что, это наш зал, в их раздевалку можно через душевую пройти, возьмем вон палки гимнастические и пойдем. Тоже мне высшая лига. Чур мне ту дылду с косичкой. Успокоились все, говорит Виктор, и все сразу замолкают. У нас травмированный игрок, это да. Мы не знаем, сделано ли это умышленно. Он пережидает недовольное гудение и повторяет. Не знаем. Такое могло и случайно выйти. И что ты предлагаешь? Маша Волокитина складывает руки на груди. Я предлагаю выиграть, отвечает Виктор. Если это все же сделано умышленно. Да как пить дать, она это специально, тварь такая. Если это сделано умышленно, то причиной является то, что вы начали выигрывать у команды из лиги, понимаете? Они вынуждены включать в свой арсенал и такие приемы, потому что боятся вас. Можно опуститься до их уровня и превратить товарищеский матч в грязную игру с травмами и дракой. Можно даже после матча в гостиницу к ним сходить, дурное дело не хитрое. Но мы тут играем в волейбол, и если кто-то и хочет отомстить за Лилю, то лучшей местью будет победа. Победа, для которой нам не потребовалось жульничать или прибегать к таким вот методам. Понимаете? Да, это им как серпом по яйцам. Кивает Маслова и тут же поднимает голову. А мы сможем? Вторую партию проиграли почти в сухую. А вот на это все свои ресурсы и нужно бросить, отвечает Виктор. Я могу сказать вам одну вещь, о которой вы скорее всего и не задумались. Времени не было, вы были заняты, я понимаю. Но вы уже выиграли, девчата. Что? Поднимает голову Маша Волокитина. Ведь, ты о чем? Да, о чем ты, тренер? Мне тоже интересно. Складывает руки на груди Айгуля Салчикова. Как это, мы уже победили? Так, отвечает Виктор и оглядывается. Оглянитесь. Я узнавал, вместимость спорткомплекса 3500 мест, но он забит битком. Сегодня здесь 1005 человек, сидят друг на друге практически, все проходы заняты. Все видят наш позор, кивает Айгуля. Угу, я уже думал об этом. Мама мне всю плешь проест опять. Вспомните, с каким настроем вы узнали об этом матче. Никто из вас не верил, что мы сможем хотя бы заставить команду из высшей лиги напрячься. Точно так же и все пришедшие сегодня болеют за вас, но не испытывают особых надежд. Поправка, не испытывали. До того момента, пока Юля не открыла счет, пока вы не выиграли первую партию почти в сухую. Понимаете? Вы уже заставили команду из высшего эшелона напрячься и играть всерьез, даже применять грязные трюки. Все это видят, люди же не слепые. Никто теперь не скажет, что крылья советов тут легкой прогулкой отделались. Посмотрите на своих болельщиков, они уже увидели чудо. Чудо, которое вы им показали. И самое главное, что это никакое не чудо, девчата. Это закономерность. Да, вы так хороши. Я бы создал из вас сборную команду и пошел куда дальше. В первую лигу, в высшую лигу, на национальный чемпионат, на международные соревнования. Да хоть куда. Не все тут за нас болеют. Ворчит Алена Маслова, кидая взгляд на трибуны. Туда, где обосновались бело-синие цвета. Туда, где сидят болельщики в синих пилотках. Так называемые бортпроводники крылышек. А ты посмотри на них внимательно. Усмехается Виктор. Они как на иголках сидят. Им вы тоже показали чудо. Вот только для них это катастрофа. Увидеть, как их любимая команда скатывается до таких грязных трюков в товарищеском матче против провинциальной команды, которая даже в первую лигу заявок не подавала. Ну да, кивает Айгуля Салчикова. Частушки свои похабные они еще в первой партии кричать перестали. Прижали жопы и сидят молча. Вот. Так что отставить мысли о кровавой мести. Наша месть будет подана холодной, как и положено. Играем. Играем как следует от души. Помним, что мы уже выиграли. Так если мы уже выиграли, что нам делать? Хмурится Алена Маслова. Если мы уже добились чего хотели, все равно играем. Отвечает Виктор. Просто трястись уже не нужно. Вы сделали все правильно. Сделали все, что могли. Показали гостям, где раки зимуют, показали всему городу, что вы не пальцем деланные, показали все, теперь только играть, спокойно, хладнокровно, с умом. Теперь по тактике, в следующую партию они расслабятся, уже привыкли вас без лильки гонять. Эта мелкая стрекоза настоящая шаровая молния на площадке, кивает Валя Федосеева, без нее трудно. Аленка старается, но все равно так, как у стрекозы, не получается. Я стараюсь, так я об этом и говорю. Это товарищеский матч, потому никаких 5 партий. 3 партии. Одну вы выиграли, одну проиграли, следующая, решающая. Кто выиграет эту партию, тот и победитель. Хотел бы вам напомнить, что выигрыш в товарищеском матче ничего вам не принесет. Никаких очков повышения рейтинга в турнирной таблице, никаких призовых, никаких медалей, может и не стоит так стараться, а вы уже доказали, что чего-то достоите. Виктор позволил себе улыбнуться, оглядев девчат. Никто не кивнул головой, соглашаясь с ним, наоборот, напряглись, сжали кулаки, сузили глаза. «Я не собираюсь проигрывать этот матч», — говорит Маша Волокитина. «Не этот, не следующие. Оставь свои придурочные психологические трюки, Полищук, и скажи, как нам выиграть. Как проиграть, мы и сами знаем. На что мы тебя тут как тренера держим? Отрабатывай свой хлеб и благосклонность, Бергштейн. Вот, значит, мне лильку от команды выделили, авансом. Буду знать. Натуральный обмен ХМа мне нравится. Еще такие же есть, я б тебя треснула, Полищук, да нас снимают со всех сторон в раздевалке, тресну. Ладно, я понял. Хотите выиграть? Я не знаю как. Что, Витька, хватит шутить уже. Нет, я серьезно. Я не знаю как. Вы сделали все, что могли, застали их врасплох. Они не сумели противостоять вашему порыву в первой партии. Все опасались, что будет в конечном счете 3-0 по партиям и вообще мучительный позор. Но нет, вы вывезли одну партию, но вывезли за счет неожиданности и в какой-то части, за счет стервозности нашей Синицыной. Спасибо. Пожалуйста, Юль, ты хоть и змеюка, но ты наша змеюка. Правильно ее. Но теперь ваши соперники уже не допустят такой ошибки, как в начале матча. Они уже предупреждены, что расслабляться не стоит. И играть по стандартам и правилам, по тактическим схемам против них, бесполезно. К этому они готовы. Хочешь сказать, у нас вообще шансов нет? Шансы есть всегда. Как говорил Суворов, удивил, значит победил. Помните игры в лагере, трюки, что нам Айгуля показывала, ее апогей? Айгуля, Виктор поворачивается к ней, а на площадке такое сможешь? Ну а такое вообще по правилам, наверное, где-то нас и засудили бы, но не на нашей площадке, не в нашем городе. Прямого запрета на прикосновение игроков друг к другу в правилах нет, я читал, так что, Виктор разводит руками, неожиданность, сюрприз, это и есть ваше преимущество, а, твоя сказочка про белых медведей в зоопарке Сухуми, кивает Айгуля, поняла, выйти за рамки, играть так, как никто не ожидает, что же я готова, Валя, поддержишь меня, мне нужны твои сильные ноги, угу, кивает Валя Федосеева, я эластичным бинтом выше колена перетяну, чтобы удобнее было, я мяч подвешу, крикну, что пайп, говорит Маша Волокитина. Никто тебе не поверит, фыркает Синицына, которая молчала до этого момента. Ты ж обычно у нас главный калибр. Я подвешу мяч, а ты на обманку слетаешь, капитан. Хорошо, Маша выпрямляется, обводя всех взглядом. Всех касается. У кого есть такие же долбанутые наработки, как у Салчиковой с ее апогеем? Давайте сюда, придумаем, как применять. Будет сюрприз. Кстати, была я в зоопарке, в Сухуми, нет там никакого вольера с белыми медведями, Витька, врешь ты все, добавляет Айгуля Салчикова, придумываешь на ходу, обезьяны есть и бурые медведи с тиграми, а белых нет, им там жарко, правда никогда не должна стоять на пути хорошей истории, вздыхает Виктор, надо бы зоопарк другой придумать, ташкентский, и вообще сейчас не об этом, так какие трюки у кого в рукаве еще есть, песочный человечек, говорит Алена Маслова, Аня Чемдар делает, я видела, наш ответ Кирзону, это если скрученной подачей, играли бы на открытом воздухе не сработало бы, а в зале, сработает, потому что лампы в глаза светит, мяч они не увидят, говорит Аня Чемдар, а давайте Сашу из Юреву выпустим на площадку, у нее получается сопельку делать на излете, ни у кого так не выходит, апогей Салчиковой, песочный человечек Чемдар и наш ответ Кирзону, а что за сопелька, хмурится Маша, это как отрисоль, только с вращением против шерсти, так чтобы выкатывалась под ноги хрень получается, но неожиданное. На раз точно прокатит. Перерыв заканчивается, говорит Виктор, глядя, как команда соперников выстраивается на площадке. Решение принимайте на площадке. И да, начните с апогея, дайте прикурить как следует. Помните, вы уже выиграли, можете позволить себе повеселиться, покуражиться, сделать то, что раньше не делали. Дайте волю своим диким фантазиям, девчата, не сдерживаем себя. Уверена, что такую фразу Лилька часто от тебя слышит, хмыкает Айгуля, окатив Виктора маслянистым взглядом. Дать волю своим диким фантазиям ХМ. Салчикова, хватит на Витьку слюни пускать, мы сейчас в апогее играть будем, это твоя игра, твоя комбинация, и если нас из спорта после этого не попрут, вот тогда и делай с ним что хочешь, только у Лильки сперва спроси, хлопает в ладоши Маша Волокитина. Построились, курицы, ну, мы стальные птицы, построились. Мне плевать, из какого вы материала, хоть из пенопласта. Грубая ты все-таки, Машка. Глава 9. Виктор стоит за краем площадки и смотрит на то, как Маша Волокитина готовится ввести мяч в игру. Она подбрасывает его на ладони и перекидывается двумя словами с командой, проговаривая последние распоряжения. Не зевать, курицы, работаем. Маслова, выплюнь жвачку, Салчикова, не спи. Федосеева, на тебя вся надежда. И короткий свисток от судьи, дающий команду к началу третьей партии, а также сигнал к подаче. С момента свистка и до момента, когда белый мяч взлетит в воздух, у Маши есть 8 секунд. Юля Черная Птица Синицына умеет тащить эти 8 секунд, как удав по стекловате, медленно, выматывая нервы каждым движением, подавая в самый последний момент, но Маша подает мгновенно, едва только замолкает свисток, в воздух взмывает белый мяч, звонкий шлепок ладонью по коже. На этом этапе игры Виктор уже не испытывает надежды на то, что крученная подача Волокитиной пройдет с нуля и точно, со стороны бело-синих мяч принимает третий номер, Валя Солодухина, либеро крылышек. Она обрабатывает мяч и передает его назад, связующая бело-синих с номером 8 на футболке, принимает его и тут же перекидывает вперед, а из-за ее спины вперед вырывается 10 номер, Катя Громова, которая пытается вбить мяч в площадку на стороне противника, но Алена Маслова успевает подхватить мяч. Сердце у Виктора падает куда-то вниз. Сейчас мяч у нашей команды, он и не ожидал, что такая возможность предоставится в первые же секунды третьей партии, но раз уж мяч у нас, сейчас, кричит Маша Волокитина. Ну, есть. Над сеткой взмывает Аня Чемдар, прикрывая собой приготовление команды, привлекая к себе внимание соперников и даже взмахнув рукой, будто мяч сопровождает, но это слишком легкая обманка, никто на такое не поведется, следи за мячом, это первое, чему учит юных волейболисток на площадке. Тем временем мяч у Волокитиной, она передает его вперед, но слишком высоко, это практически свечка, мяч уходит высоко вверх, почти под потолок спорткомплекса, такие свечки дают аут. Виктор не следит за выражениями лиц соперниц, но он знает, что они расслабляются. На такой высоте никто не перехватит мяч, это аут, очко в пользу крылышек, очко незаслуженное, просто соперники сами зевнули. Ну оно и понятно, третья партия, игра на выносливость, давление колоссальное, ответственность давит на плечи, аж дышать тяжело, усталость накопилась, вот и стали ошибки делать, так сейчас думают игроки крылышек. В воздух взлетает Юля Синицына, взмахивая рукой и заставляя соперниц собраться за две партии. Она уже успела приучить соперниц воспринимать ее всерьез, но мяч слишком высоко, и никто из бело-синих даже не пытается выставить блок, бессмысленно, да и зачем, нужно ждать, пока тот опустится, чтобы последовала последняя, третья передача, и она, судя по всему, будет спонтанной, легкой. Так думают игроки крылышек, и Виктор не может их винить за такие мысли, потому что предположить, что кто-то сможет выпрыгнуть на такую высоту, глупо. Никто не сможет. Здесь Валя Федосеева приседает на одно колено, выставив ногу, обмотанную эластичным бинтом выше колена. Айгуля Салчикова несется к ней, в три прыжка преодолевая площадку и взмахивая руками, как птица перед взлетом. Ха! В воздух взмывает Айгуля казашка Салчикова, взлетает на немыслимую прежде высоту. Приходится задирать голову, чтобы увидеть, как она взлетает ввысь, как стремительная птица, выше, выше и выше. Использовав согнутую в колене ногу своей коллеги по команде, она взмывает ввысь и оказывается выше летящего мяча. Взмах рукой, Виктор успевает заметить выражение лиц игроков команды соперников. Это неверие, это изумление. Они не верят своим глазам, они не понимают, что делать, и только Арина Железнова, пресловутый гений поколения, срывается с места, пытаясь успеть, пытаясь достать, оказаться там, где... Тунц, звонкий удар мяча о покрытие площадки, все замирают. Звучит второй удар о площадку, это опускается сверху Айгуля, опускается и перекатывается в сторону, погашая энергию падения, вскакивает на ноги и трясет хвостиком на голове, улыбается широкой улыбкой. Звучит запоздалый свисток судьи, наконец засчитавшего очко, и зал взрывается криками и свистом. Молодец, пытается перекричать крики оваций Виктор. Молодец, прямо сверху, как молотком вбило. Что-то кричит капитан команды соперников, Казиева Сабина, она машет рукой, протестуя. Объявляется тайм-аут. Судья взмахивает рукой, приглашая представителей команд к себе, и Виктор вместе с Машей Волокитиной подходит туда, где стоит судья, капитан команды соперников и их тренер, седой мужчина с тяжелым взглядом. Виктор не знаком с ним лично, но он знает, кто это. Симонов Вячеслав Михайлович, бессменный главный тренер «Крылышек» с самого момента создания команды. Что это такое вообще? Возмущается Сабина Казиева, высокая девушка со смуглой кожей и большими черными глазами. Это нарушение правил, таково ваше мнение? Кивает судья и поворачивается к Виктору с Машей. А вы что скажете? Скажу, что играть нужно лучше. Прищуривается Маша. Выскочки столичные. Мария хотела сказать, что никакого нарушения правил не было. Переводит с Машкиного на человеческий Виктор. В правилах прямого запрета нет, да и вышло все случайно. Одна из девчат оказалась в зоне прыжка, а вторая не успела ногу убрать. Если каждое такое действие считать нарушением правил, то играть вовсе станет невозможно. Это нарушение. Она выпрыгнула едва ли не до потолка. Как такой мяч брать, если он сверху вниз, почти перпендикулярно падает? Вспыхивают черные глаза капитана «Крылышек», и в голове у Виктора почему-то сразу же звучит песенка про то, что в городе Сочи темные ночи. Причем тут Сочи и темные ночи? Разве что, черные очи. Он мотает головой, выкидывая оттуда и Сочи, и все остальное. Играть нужно лучше, курицы, высказывается Маша Волокитина. Это я тебе еще за лильку не предъявила, столичная штучка. Мария хочет сказать, что нарушения правил не было. Стоит на своем Виктор. А мячи, падающие вертикально в волейболе, не редкость, скажем, после высокой свечи. Но они тогда просто падают сверху вниз, а тут вертикальный удар сверху вниз. Горячится Сабина. С ускорением. Это не волейбол уже, это какой-то антигравитационный вид спорта получается. Спейсбол. Я правильно понимаю, что уважаемые коллеги жалуются на сложность взятия мяча, только поэтому они считают это нарушением правил? Осторожно уточняет Виктор. Как это работает вообще? Вам сложно мяч взять, и вы такие сразу: ой, правила нарушили? Да как ты, капитан команды соперников, вскипает и подается вперед, сжимая кулаки, но ее тренер опускает тяжелую ладонь ей на плечо, и она останавливается, отступает, выдыхает, глядя в сторону. Я же тебе говорил, вздыхает тренер «Крылышек». Осади, Сабина, они правы, учись играть в таких обстоятельствах. Все, иди. Он отпускает плечо и смотрит ей вслед, пока она уходит к команде. Поворачивается обратно и разводит руками. Горячая, говорит он, приношу свои извинения. Мы снимаем заявление о нарушении правил и готовы продолжать игру. Возражений нет, вот и хорошо, кивает судья. Займите свои места, я возобновлю матч. Стальные птицы, да? Тренер «Крылышек» смеривает взглядом Виктора и Машу. А вы молодцы. Нам повезло, что не рейтинговые сегодня. И прошу прощения за Арину Железнову. Она молодая еще, не понимает ни черта. Если вы со своими соплячками сами справиться не можете, присылайте, я им мозги-то вправлю, отвечает Маша. Ведь, пошли, чего с ними разговаривать. Мария у меня тоже горячая, разводит руками Виктор. Но я с ней согласен. Продолжаем игру. Он разворачивается и следует за Машей. Что там дальше? Песочный человечек, наша подача. Собратки разыграем в Чимдар, пусть покажет класс. А то она у нас всегда такая скромная, хмыкает Маша в ответ. Младшенькая. Виктор занимает свое место за площадкой. Краем глаза отслеживает какое-то движение и поворачивается. Ну конечно, и чего тебе не лежится в раздевалке? Ворчит он вслух. Шутишь, когда у наших третья партия? Отвечает ему Лиля. На голове у нее повязка, выглядит она как командарм Щерс, раненый в голову после сражения с петлюровцами. она не лежит», — сообщает ему Наташа Маркова. «Я ей все последние сплетни рассказала, а ей хоть бы хны. Хочу, — говорит, — посмотреть на наших, не могу. Грозилась мне физическим насилием, а ей сейчас нельзя физическое насилие творить, у нее голова стряхнута. Не буду я в раздевалке лежать, — говорит Лиля. Через мой труп, я буду здесь сидеть, и вообще мне уже лучше. Выпусти меня на площадку, а, через мой труп, откликается Виктор, у тебя сотрясение. Ты что, собралась себе еще хуже сделать, да и нос разбит, дышать через рот будешь, парочку прыжков и тебя вырвет прямо на площадке. Раз пришла, сиди и смотри, ладно, неожиданно соглашается она с Виктором. Ладно, а что было и какой счет, и, тихо, подача, прерывает ее Наташа и они замирают, следя за тем, как мяч в руке у Маши Волокитиной снова превращается в белую молнию. Со стороны соперников подачу принимает Солодухина, она перебрасывает ее за голову, в воздух взмывает Катерина Громова, но со стороны Виктору видно, что это волна, что доигравщица зависает в воздухе только для того, чтобы прикрыть Наташу Мордвинову, которая подбирается ближе в два шага и как только Громова опускается вниз, вместе с блоком защитников, выпрыгивает выше, ударяя по мячу. Свисток судьи, очко крылышком. «Ты же видишь, что творится», — говорит Лиля. «Аленка молодец, но она не успевает. Она слишком большая для либера, ей скорости не хватает. Выпусти меня, а я буду себя вести хорошо, а, перестану тебя Витькой называть, буду обращаться по имени-отчеству. Салчикову тебе в постель подложу. Перестану тебя на мороженое разводить на два дня. Рано», — отвечает Виктор. «Ты выдохнешься. Если и выпускать тебя, то под конец, когда Аленка окончательно выдохнется. Сейчас пока рано. Как ты себя чувствуешь? Да все в порядке? Подумаешь, мячик в лицо прилетел. Я на тренировках от Юльки сильнее получала, у нее рука тяжелая», — отмахивается Лиля. «А то мы уже очко проиграли. Подача от крылышек. На подаче Мордвинова», — говорит Наташа Маркова, и Лиля наклоняется вперед, глядя на площадку. «Наташа, кажется, еще выше стала», — говорит она. «Высокая и ладная такая. Форма крылышек ей к лицу. Белая и синяя ей идет. Освежает». Лиля привстает со скамейки и прикладывает ладони к лицу, словно рупор. «Маша, на единичку, снизу», — кричит она. Белой молнией в воздухе мелькает мяч, и Волокитина едва успевает взять тяжелый мяч из подачи Мордвиновой. «Сейчас песочный человечек будет», — предсказывает Маркова, глядя, как Чемдар выдвигается вперед в третью зону. «Интересно, почему это так назвали?» — удивляется Виктор, глядя, как мяч переходит к Федосеевой, которая подвешивает мяч прямо над сеткой для мощной атаки. Как будто на волну с разных сторон площадки берут разгон Салчикова и Чемдар. Первый в воздух взмывает Айгуля Салчикова, взмахнув рукой, она пролетает мимо мяча, но этот трюк просчитан командой соперника. Защитники не торопятся и подпрыгивают для отражения атаки только тогда, когда в воздухе оказывается Чемдар с вскинутой для атаки рукой, прогнувшись в пояснице для вящей силы удара. Синхронно с ней взлетают и блокирующие, перекрывая ей траекторию удара. На долю секунды, кажется, что они замирают в воздухе, в высшей точке своего прыжка. С одной стороны сетки тройной блок из шести рук, перегораживающих все возможности огневого решения, мастерский блок, убивающий любую возможность силовой атаки. С другой стороны сетки, Аня Чемдар, так называемая младшая казашка, летит, прогнувшись в пояснице, отведя руку для мощного, силового удара. Кажется, это мгновение можно вырезать и вставить в учебник в качестве иллюстрации для статьи «Безнадежная силовая атака и как ставить хрестоматийный блок». Никакая атака сейчас не пройдет. Три пары рук, мастерский блок, нет, нет, никто не сможет пробить такую защиту. Но Аня Чемдар вдруг касается мяча другой рукой, оставив правую руку отведенной для силового удара, левой она легко касается мяча, движением кисти посылая его вниз, вдоль вытянутых рук мастерского тройного блока. Вниз, вниз, вниз. Мяч падает вниз, не летит белой молнией, как обычно от мощных ударов спортсменок, а падает, падает медленно, но неотвратимо. Вдоль вытянутых в защитном блоке рук, вдоль их тел, вдоль ног, вниз и, наконец, ударяется о площадку, отскакивает. «Ха!» — выкрикивает Чемдар, приземляясь на площадку и выбросив руку вверх. «Получилось! Вот почему это песочный человечек!» — говорит Наташа Маркова, кивая на Аню Чемдар. «Видел, когда она вот так встает, то как песочные часы у нее фигурка. Ай да Аня! На секунду я и сам подумал, что она сейчас пробьет в блок, говорит Виктор. Ты смотри, какие таланты у нас под носом. Прогнулась в прыжке и руку отвела. Так она еще и не то умеет. Просто ей в прошлом году девчонки сказали, чтобы она так не делала, потому как темную устроит. Делится Наташа Маркова. У нее стиль игры такой, обманками. А у нас город маленький, нам такое тут не надо. Все трюки, это ее рук дело. Даже апогей для Салчиковой она придумала. Просто ей самой такое не потянуть, у нее прыжок низковат, взрывной силы ног не хватает немного. Серьезно? Не знал. Виктор делает себе заметку, поговорить с Аней Чемдар. Оказывается, она такое вот вытворять может, но ей тут охоту отбили. Оно и понятно, действительно играют они в малой лиге, в области, тут все всех знают, а за такие художества можно и по лицу после матча схлопотать. Однако на уровне высшей лиги нет никаких запретов, нет подлых трюков, есть военная хитрость. Если она умеет в такое, у девчонки большое будущее как тактика и методиста. Может, она и не умеет так прыгать, как Салчикова, бить, как Волокитина, мыслить, как Синицына и быть везде и нигде, как Лилька, но когда она взлетела вверх, даже он поверил, что она сейчас силовую атаку ударом сверху запулит. Аня Чемдар умеет владеть своим телом, как лицедея из театра. Так, что веришь? Игроки высокого класса читают игру на подсознании, исходя из мгновенного анализа положения тела соперниц, из мельчайших изменений в мимике, и действуют исходя из этого. Времени, чтобы мыслить критически в спорте высоких достижений, нет. Тело реагирует так, как ты его приучил, на рефлексах. И тут Чемдар обыгрывает игроков высшей лиги своими движениями, их высокий класс игры, их умение читать игру и соперниц, играет против них же. Школьная команда по волейболу смогла бы принять этот мяч, они еще не умеют читать игру, они не прочли бы полет Ани в воздухе, они просто были бы готовы к любому повороту, а вот крылышки со своим умением, прочли, предугадали, выставили тройной блок и ошиблись, и даже сделать ничего не успели, потому что Чемдар до конца правую руку, отведенной назад, держала. Это только начало, говорит Наташа. Не знаю, чему там в высшей лиге учат, но у нас до прошлого года и не такое бывало. Пока Светка Кондрашова и наша Маша не сговорились, что играть будут без грязных трюков. О, смотри, Сашка из Юрьева сопельку провернула. А, Виктор смотрит, как белый мяч прокатывается по сетке, прокатывается за зону площадки, и только крылышки расслабляются, решив, что мяч ушел в аут, как он скатывается с сетки, ударяясь о штангу стойки и отлетает назад, звонко шлепнувшись о площадку. Он поднимает бровь. Аут? Да нет, стойка – это часть сетки. Значит, вот как сопелька выглядит. Пожалуй, я выпустил дракона сегодня. Ворчит он себе под нос. Вы так всех с ума сведете своими трюками. Я тоже хочу. Витька, выпусти меня уже. Я тебе хомяка подарю. От сердца оторву. Сиди смирно, у тебя сотрясение. Я знаю, как молот любви делать. Выпусти меня, и мы выиграем. Клянусь. Аут. Судья поднимает руку, показывая, что сопелька Саши из Юрьевой не прокатила и стойка не была засчитана как часть сетки. Виктор прикусывает губу. А если не выпустишь, я всем скажу, что у тебя маленький. У него и правда маленький, округляет глаза Наташа Маркова. Мужчина не должен зависеть от длины своего клинка. Ладно. Виктор внимательно оглядывает Лилю с головы до ног. Точно все в норме? Не вздумай мне помереть на площадке. Не помру. Сияет Лиля. Задача солдата не умереть за свою родину, а сделать так, чтобы противник умер за свою. Глава 10. Третья партия, уважаемые зрители и слушатели. Напоминаю, что трансляция матча идет как на канале областного телевидения Колокамск ТВ, так и на радиоволнах станции «Маяк» в диапазоне 103 FM. Прямо сейчас начинается третья партия, не побоюсь этого слова, ожесточенного товарищеского матча между командой от нашего металлургического комбината «Стальные птицы и крыльями советов». А с вами я, Тамара Каренина, и мой соратник и партнер Евгений Рикилов, мастер спорта международного класса и трижды бронзовый чемпион Европы. Скажи, Жень, ты ведь не ожидал такого накала в товарищеском матче? Знаешь, Тамара, товарищеские матчи бывают разными. Я напомню тебе, что суперсерии между сборной Канады и СССР в 72-м и 74-м тоже были сериями товарищеских матчей. Результаты тех серий не были рейтинговыми, не было медалей и кубков, не было постаментов и проникновенных речей. Результатами тех матчей были сотрясения и выбитые зубы, даже парочка переломов. Вот потому-то девчонки не играют в хоккей. Но и сегодняшний матч между командой комбината и крыльями Советов не уступает тем играм по накалу страстей и переживаниям. Уже есть травмированные игроки. Наши соболезнования номеру 33, Лили Бергштейн. Она одна из самых многообещающих игроков области. При этом также держит золото области в большом теннисе с прошлогодних соревнований. Многосторонне развитая девушка. Надеюсь, с ней все в порядке. Я тоже надеюсь на это. Скажи, Жень, насколько часто подобное случается в профессиональном волейболе? И я слышала несколько выкриков из толпы в сторону Арины Железновой. По-твоему, она сделала это нарочно? Не берусь судить, Тамара. Наша будка находится достаточно далеко и всех деталей отсюда я не вижу, но то, что удар мячом в лицо получила именно Железная Кайзер в момент, когда она так нужна своей команде, вряд ли можно списать на простую случайность. По крайней мере, я видел улыбку на лице у Арины, гения поколения Железного, и эта улыбка не была доброй. Впрочем, она еще совсем молодая, это понятно. Талантливая молодежь порой забывает о том, что советский спорт — это не про призы и награды, что спорт в СССР – это способ воспитания духа и тела, формирования будущих поколений строителей коммунизма, и это тоже, но в первую очередь про то, что волейбол – это командная игра и недопустимо тянуть одеяло на себя. Дай волю этому такому талантливому молодняку, и вся игра превратится в сплошную выставку собственного эго. К слову сказать, поступок Арины вызвал возмущение не только на трибунах, но и в команде комбината. Посмотри, с какими лицами девчата вышли на площадку, лично я бы поостерегся. Мяч у Марии Волокитиной, капитана команды «Колокамский Металлург» и сборной «Стальные птицы Колокамска», она умело совмещает обе должности. В ее глазах играет дьявольское пламя. Мария Волокитина, по примеру знаменитого Третьяка, взяла себе номер 3 на футболку. Говорят, что к Марии давно уже присматриваются рекрутеры команд высшей лиги, в том числе армейцы, которых в прошлом году опять повозила лицом по земле Свердловская Уралочка. Впрочем, хватит об этом, подача. Мяч у Солодухиной, либеро крылышек отбивает его волна. Волна, обманка, Громова. Нет, не прошел мяч. 9 номер, Маслова, вышедшая на замену Бергштейн, поднимает тяжелый мяч почти у самого пола. Волокитина ставит свечу. Ай-яй-яй, уважаемые зрители, как так можно? Зря, зря, впрочем, оно и понятно. Напряжение матча, давление на психику, мяч слишком высоко для атаки. И что это вы видели? Нет, вы видели Салчикова, мы любим тебя. Айгуля Салчикова, номер 14 на футболке и номер 1 в наших сердцах. Я не понимаю, Женя, что случилось? Ну то есть, я понимаю, что Стальные птицы забили мяч, но что за ажиотаж? Мяч спорный, Казиева останавливает игру, объявляет тайм-аут, но это невероятно. Невероятно, уважаемые зрители, этого нет в учебниках. Айгуля Салчикова прыгнула почти на 3 метра вверх, оттолкнувшись от подставленной ноги номера 23, Федосеевой, словно от ступеньки. Расчет и точность движений, скорость и сила. Я никогда не видел такого прыжка. Но разве это разрешено? Использовать свою коллегу по команде как подставку для прыжка? Это товарищеский матч, Тамара, товарищеский. И раз уж крылышки позволяют себе такие грязные трюки, как выведение из игры либеро местной команды, то наши могут позволить себе ответить вот таким образом. Конечно, итоговое решение за судьей, но я сомневаюсь, что судья не зачтет этот мяч. Уж больно нагло себя крылышки ведут. Здесь вам не Москва, тут и схлопотать по морде в раздевалке можно. Женя, это не спортивное поведение, уважаемые зрители, и мы не поощряем такое. Никаких разборок после матча в раздевалке. По крайней мере, сделайте все так, чтобы не было никаких доказательств вашего участия. Наш город – это город воинской и трудовой славы, город спортивных достижений. Если вы будете каждую команду так встречать, то к нам и не приедет потом никто. Если будет доказано, что это кто-то из уважаемых зрителей или слушателей что-то кому-то сломал в раздевалке. Да, уважаемые зрители, напоминаю, что спортсменки команды соперников тоже советские люди. Мне тут сказали, что возле гостиницы Холодков ошивался, а это недопустимо. Какое мнение останется у гостей нашего города? Стыд и срам. Тот самый Холодков, хотя может быть его крылышки с собой заберут. Женя. Судья поднимает руку, спора по мячу нет, представители команд расходятся по местам. Кстати, пользуясь случаем, могу представить нового тренера команды «Стальные птицы», это некий Полищук. Несмотря на то, что его основная работа учитель физкультуры в третьей школе, Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Насколько я понимаю, это его первый матч в качестве тренера команды такого уровня. Что же, молодым везде у нас дорога. Про него ходят весьма пикантные слухи. Да, о, да. Конечно же, мы не можем озвучивать такие вещи в эфире, однако говорят, что у Виктора и одной из его воспитанниц самый настоящий роман. Надеюсь, что когда ты говоришь «воспитанниц», Тамара, ты имеешь в виду не школьницы с третьей школы. Конечно, нет. Говорят, что между Виктором и Лилией Бергштейн отношения, выходящие за рамки рабочих. А еще говорят, что новые методы тренировок и повышение гормонального фона у наших спортсменок. Это необоснованные слухи, Тамара. И даже если все это правда, то все это оправдано. Ты же видишь, на каком уровне играют наши девчата. Что бы там с ними ни делал тренер, если это дает результат, значит это оправдано. Взгляни на Салчикову. Она в жизни так не играла. Она словно раскрылась сегодня, как прекрасный цветок, распустилась и вцепилась в противника как тигрица. Если эти методики дают такой результат, то их следует внедрять на всех уровнях, от институтов и дюш, и до олимпийских команд на высшем уровне. И ну я бы не была столь категорична, все же есть понятие репутации. Эти девушки прежде всего, советские спортсменки, готовые ко всему ради результатов и своей команды. Именно им, молодым и дерзким, строить коммунизм. Поднимать целину, возводить Днепрогресс и прокладывать БАМ. Что такое репутация, когда нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Если с этой точки зрения, а другой точки зрения нет, Тамара, советский спортсмен сделает все, что необходимо для победы своей команды. ХМ, интересно, все же как именно проходят такие тренировки, все же Полищук один, а в команде их сколько? Шестеро на площадке и вон на скамейке запасных еще. Численность команды ограничена 14 игроками, однако у региональных редко когда полный состав, в «Стальных птицах» заявлено всего 8 игроков, если «Крылышки» продолжат выбивать игроков. 8 девушек и один тренер. Интересно, как подходят такие тренировки. Думаю, что я обязательно постараюсь сделать журналистское расследование этого феномена. Никто никогда не выдаст тайны эффективных методик тренировок, Тамара, можешь об этом забыть. Если и существует такой способ, то он может быть перекуплен другой командой только вместе с тренером. Скажем, если после матча рекрутеры «Крыльев» советов обратятся напрямую к молодому тренеру с предложением о работе. Однако мяч снова в игре. Удар. Обратите внимание, с какой грацией и изяществом. Солодухина. Громова. Ай-яй-яй, товарищи, ай-яй-яй. Очко команде соперников. Громова великолепно разыграла волну. С нашей стороны Маслова видела, куда прилетит мяч, но было уже поздно, все же Маслова медленнее, чем Железный Кайзер, Бергштейн и прозвали так, потому что она словно бы закрывает свою площадку непробиваемым, железным щитом. Конечно, Алена Маслова старается, но играть как Бергштейн она не может просто физически, у них разница в анатомическом строении, Маслова выше и больше, Бергштейн выжимает все из своей комплекции. Вот почему «Крылышки» вывели из строя именно ее. Жестокая игра, жесткие нравы, и как говорил мой коллега на матче в Канаде, такой хоккей нам не нужен. Женя, посмотри, 33-я вернулась. Лиля Бергштейн сидит на скамейке запасных, с повязкой на голове, но все же вернулась. О чем-то спорит с тренером. Тут и думать не надо, о чем она спорит. Конечно же, хочет вернуться на площадку, ее чувства совершенно понятны. Это уже тренеру решать, выпустить ее на площадку или нет. С одной стороны, без нее команда вчистую продула вторую партию, да и сейчас пропускает обидные мячи, а с другой — здоровье важнее. Мы все бы хотели снова увидеть Бергштейн на площадке сегодня, но это решение должен принять тренер. Должно быть трудно отказать в просьбе своей девушки, это так романтично. Тамара, прекрати. Никакой романтики. Нам нужно побеждать. Оставь романтику для театра, оперы и балета. Тут жесткий и даже жестокий поединок двух команд, каждая из девушек тут поставила на кон свою репутацию, годы упорных тренировок, пот, боль, слезы и кровь. Никто не собирается сдаваться, сегодня все пойдут до конца, какой бы он ни был. Ой-ё-а, ты видела номер 6 на футболке, кто это? Дай-ка мне лист с игроками. Ага, некая Чемдарайкыс, какое странное имя. У нашей команды очко, мы выиграли розыгрыш. 6 номер молодец. Такая смуглая девочка с косичками. Чемдарайкыс, никогда про нее не слышал, но сейчас она показала себя. Обманула защиту «Крылышек», замахнувшись правой рукой в прыжке и в то же самое время, легко послав мяч прямо вниз, под руками блокирующих, левой рукой. Она взяла мяч в воздухе и мягко положила его между сеткой и тройным блоком. Великолепно. Не знаю, кто она такая, но явно талантливая девочка. Она играет в основном в составе «Металлурга», но я ее раньше не замечал. На вид она довольно неприметная девочка, но такая молодец. Мне тут подсказали, эта младшенькая из двух казашек «Металлурга» всегда находилась в тени Салчиковой, но сегодня и она показала себя во всей красе. И если это заслуга каких-то особых тренировок Полищука, то волейболистки со всей области должны к нему в очередь выстроиться, а рекрутеры из высшей лиги начать обивать его порог с выгодными предложениями. Все-таки есть какой-то секрет у этого Полищука, есть какая-то тайная методика тренировок. Интересно, а результаты повышаются только в волейболе? Как насчет других видов спорта? Или как насчет актрис, телеведущих? ХМ, Тамара, не вздумай, это наш областной актив. Нечего растрачивать Полищука по актрисам. У нас сборная по теннису и водному поло отстает. Да я и не собиралась. Это теоретический вопрос. И потом, культура тоже важна. Не менее важна, чем этот ваш спорт. У нас есть и драмтеатр, и художественный опер, и балет, и театр при университете. Область должна быть представлена на национальном уровне. Не надо культуру в загон ставить. Советский человек – это не только спортсмен, но и глубоко думающий, чувствующий и понимающий человек, читающий Достоевского, Толстого, Тургенева, знающий не только классиков литературы, но разбирающийся в музыке, театре и балете. Одними мышцами не решить все вопросы, встающие перед нами в эпоху развитого социализма. Счет 3-2, с перевесом в 1 очко в пользу нашей команды, это решающая партия, а Полищук, видимо, решился. Он объявляет тайм-аут, в то время как Бергштейн разминается у края площадки. Она уже размотала повязку с головы, так что, по всей видимости, она планирует снова выйти на поле. Да, так и есть, с площадки уходит номер 9, Алена Маслова. Она дает 5 Бергштейн и усаживается на скамейку запасных, а Бергштейн занимает ее место на площадке. Как я уже и говорил, наши девчата – настоящие спортсмены. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Но насколько это безопасно для самой Бергштейн? Она получила такой удар, все лицо в крови было, она же вот просто пластом лежала на площадке. Я думала, что не встанет. Наши девчата крепче железа. А вообще это, конечно, решать тренеру. И раз Полищук решил, что она выдержит дальнейшую нагрузку матча, то так тому и быть. Мы с тобой находимся слишком далеко, чтобы принимать такие решения. Да я уверена, что она его уговорила. Сделала глазки вот такие и губки бантиком и все. КХМ, и это тоже не исключено. Недаром ее прозвали «Железный кайзер». Она всегда умела настоять на своем. В команде «Красных соколов» она входит в железный треугольник из Кондрашовой, Синицыной и Бергштейн. Благодаря этой троице «Красные соколы» почти не знали поражений на всех уровнях. Даже удивительно, что «Гормалзавод» не выставляет «Красных соколов» в первую лигу. С их-то результатами, хотя тащить на себе команду из лиги, это довольно затратно. Не факт, что «Гормалзавод» может себе такие траты позволить. Наша красавица Бергштейн снова на площадке. Уверена, что сейчас все женщины области болеют за нее, хотя в пятницу на танцах она здорово всех нас раздражает. Да, и чем же? Ай, тебе не понять, Жень, женщины. Мужской шовинизм неистребим. Мы должны идти к светлому будущему строителей коммунизма. И мяч снова в игре. Подачу перехватывает вышедшая на замену Кайзер. Удар. А во, она изменила свой стиль. Раньше она так не делала. Что это? Как я и думал, Тамара. Как я и думал, полагаю, что Лиля восприняла действия Арины слишком близко к сердцу, а в результате мы имеем вот это. Конечно же, мы как советские люди не поощряем насилие в спортивных соревнованиях в любой форме. Так этой Железновой и надо. Полагаю, что большинство зрителей с тобой согласится, Тамара, но как ведущие мы должны были бы выразить осуждение, если бы это было результатом умышленных действий. Но, конечно же, это не так. Кто мог бы предсказать такую траекторию полета мяча и отскок его прямо в лицо Арине Железновой? Так что это просто случайность. Такая спортсменка, как Бергштейн, никогда бы себе не позволила срывать игру, пытаясь травмировать игроков команды соперников. Нет, конечно нет, тем более что удар пришелся с отскока. Видите, с Железновой все в порядке, она остается в игре. Всего лишь попадание мяча, такое случается. Снова подача. Солодухина, Громова, опять Бергштейн, и снова случайность. Ну конечно же случайность, конечно. Как можно просчитать траекторию меча прямо в лицо Железновой? Невозможно, наверное. На этот раз ей досталось серьезно. Она лежит на полу. Советские медики приведут ее в порядок. Все-таки у Железновой есть характер и упорство. Она отказывается уйти с площадки. Я искренне надеюсь, что Бергштейн наконец успокоится и прекратит свои попытки методично превратить лицо Железновой в отбивную, в конце концов два раза подряд уже трудно назвать случайностью. А, по-моему, она это заслужила. Эти столичные фифы слишком уж расслабились. Да, наша команда играет на областном уровне, ну и что, это не повод так себя вести. После матча я обязательно возьму у Лили интервью. Мяч в игре. Снова. Солодухина. Все-таки либеро у крылышек не зря хлеб ест. Прокопьева, Громова, удар, и ну елки-палки, Бергштейн, на этот раз кажется у Железновой точно сотрясение будет. Глава 11, тайм-аут, кричит тренер со стороны крыльев советов, для наглядности накладывая ладонь одной руки над другой, образовав букву Т. Виктор выдыхает, он и сам бы хотел тайм-аут объявить. Лиля, а ну иди сюда, машет он рукой, подзывая к себе невысокую либеро. Ты чего мне там устроила, а, кто я? Широко распахнутые глаза, длинные ресницы, пухловатые, чуть приоткрытые губы и невинность во взгляде. Виктор мотает головой, избавляясь от наваждения. Эта девушка, эта невысокая девушка умудряется выпрыгивать над сеткой в одно касание, якобы выставляя блок, направлять мяч точно в голову своей обидчицы. Хотя какая она уже теперь обидчица, тут непонятно кто кого уже обижает. Какая нужна скорость и точность расчетов прыжка и траектории мяча, чтобы не просто его на ту сторону направлять, а в конкретное место, в подвижную мишень. Ты зачем в третий раз Железновой в лицо мячом? Ну ладно, один раз случайность, второй раз совпадение, ну третий-то раз зачем? Чтобы знала, говорит как-то незаметно оказавшаяся рядом Маша Волокитина, чтобы точно знала, что ни случайность и ни совпадение, это просто невероятное стечение обстоятельств. Говорит Наташа Маркова, как можно мяч в полете с блока отбить прямо в лицо? Невозможно, так не бывает, никто ничего не докажет. Кстати, да, кивает Маша, такого точно не бывает, даже если кто будет пытаться повторить, не получится. О, нас с тобой судья зовет, ведь, наверное, ругаться будет. Лилька, в самом деле, твою за ногу, хватит уже эту Железнову тиранить. Не был бы товарищеский матч, нас бы точно дисквалифицировали. Вот же, Виктор качает головой, глядя на эту невозмутимую Бергштейн. Кажется, он начал понимать, почему она, Феррум Кнопка и Железная Кайзер. Это только с первого взгляда кажется, что Лилька, вся такая позитивная, яркая и веселая, эдакая девочка-картинка. Но если ей что в голову взбредет, никто не в состоянии ее с пути свернуть, она будет идти до конца, как носорог, что кажется забавным, учитывая ее габариты. Но на самом деле ни черта не смешно, потому что когда у Лильки в голове что-то щелкает, то выключить это назад уже не получится. Та же самая Маша Волокитина, ясно же, что та ответных чувств к ней не испытывает, кто другой уже смирился бы, но Лилька не такая, будет давить на газ, даже если для этого ей придется черте что вытворять, в команду сборную записываться, делать вид, что с Виктором крутит, а самое главное то, что не переубедить ее. Вот и сейчас, стоит, смотрит, глазами моргает, вроде бы все слышит, но все равно же сделает по-своему, неуправляемая.